Глава 16. 12 февраля 2017 года. 13:50. Это снова была проклятая скрипка. Едва только выйдя за дверь, они сразу услышали трогательную мелодию, которая где-нибудь в театре наверняка показалась бы невероятно красивой. Но сейчас в темных стенах пансионата вызывала нервные мурашки и предвещала беду. Войтых на всякий случай заглянул в комнату, где оставил ее. Но та, как он и боялся, оказалась пуста. Пуста и заперта, и единственный ключ лежал у него в кармане, рядом с пистолетом, который он, конечно же, тоже захватил с собой. Значит, директор умудрился забрать свое имущество даже через запертые двери. Так могли ли остановить они его ночью? В коридорах встретили преподавателей, но объяснить, что происходит, никто не смог. Все только слышали шум внизу, музыку и торопились туда. Скрипка играла в столовой. Учителя и дети столпились у входа, образовав полукруг. А в центре на столе лежала скрипка. Смычок покоился с ней рядом. Никто не волновал тонких струн. Мелодия лилась сама по себе, рождаясь из воздуха и в нем же растворяясь. «Что случилось?» — громко спросил Войтах, привлекая внимание. Директор, который стоял чуть дальше от толпы, в окружении полицейских и нескольких мужчин-преподавателей, тут же обернулся. «Вот он, задержите его!» Войтах от неожиданности замер, но рука автоматически легла на карман. Кожа ощутила под тканью рукоятку пистолета. Поскольку двое полицейских неуверенно направились в его сторону, Ваня тут же сделал шаг вперед, будто пытался закрыть его. «Что случилось?» — громко и отчетливо повторил он, и в голосе прозвучала недвусмысленная угроза. «Утром обнаружили труп», — ответил Семеновцев, отчего-то стыдливо пряча глаза. «Оказалось, на работу наняли новую повариху. Все ждали ее еще днем, но до метели она не приехала. Решили, что и не приедет уже, пока все не стихнет. Но она, очевидно, добралась на последнем автобусе и попала в самую метель». «Она замерзла?» — уточнила Саша, и Войтах ясно услышал в ее голосе продолжение вопроса. «Или убита?» Семеновцев тоже услышал продолжение, поскольку покачал головой и, наконец, осмелился посмотреть на нее. Ей перерезали горло. Саша ахнула, и ахнули вместе с ней стоящие рядом женщины. Чёртова записка все таки не была пустой угрозой. Они уберегли местных девушек. Но скрипка... или... Троекуров все равно нашла свою жертву. «И Петр Яковлевич говорит, что это сделали вы». Семеновцев посмотрел на Войтыха. «Чего?» — рявкнул Ваня. «Что за бред?» — поддержала его Саша. «Это не бред». С ледяным спокойствием уверенного в себе человека отозвался Троекуров. «Мы располагаем видеозаписью, на которой видно, как он выходил на улицу вечером». «А на вашей видеозаписи случаем не видно, как его вносили обратно?» С вызовом поинтересовалась Саша. «Это вы заставили его выйти в метель». «Саша...» Тихо осадил ее Войтах, тронув за руку. «Не нужно. По крайней мере, пока. Пока он не готов раскрывать карты прилюдно, вряд ли поверят ему, а не директору. Ведь люди верят тем доказательствам, которые видят своими глазами. А увидят они пленку, на которой он выходит на улицу». «Это он убил наших учениц», — продолжал вещать директор, работая на собравшуюся публику. «Ведь в ту ночь, когда убили Эльмиру Мартиросян, он тоже периодически пропадал из поля зрения. И на одной из записей видно, как выходил на улицу, а вернулся спустя 40 минут. А первые две?» — нарочито спокойно напомнил Иван. «Нас тут вообще не было». «Откуда нам это знать? Очевидно, он и убил девочек. А потом приехал сюда с якобы расследованием. Вел в заблуждение всех. И перчатки на руках носит специально, чтобы не оставлять следов. Думаю, будет лучше надеть на него наручники и оставить под охраной до тех пор, пока к нам не доберется следователь». Последний директор сказал полицейским, и Семеновцев с напарником шагнули к Войтаху. Тот отступил назад, снова машинально потянулся к карману, но тут же остановил себя. «Если достанет пистолет, только перепугает всех вокруг, а рядом дети. И тогда уж тем более ему никто не поверит. У полицейских тоже есть пистолеты. Его уложат в два счета. Могут пострадать люди». Войтах покорно вытащил руку и не собирался оказывать сопротивление. Но вместо него это сделал Иван. «А давайте я вам расскажу, как было дело», — предложил он, совсем чуть-чуть заступив Семеновцеву дорогу. Но тот воспользовался этим, остановился. Войтах понял, что ему вовсе не хотелось надевать на него наручники. Полицейский, вопреки логике и здравому смыслу, хотел верить ему. Наверное, они были очень убедительны накануне. «Мы действительно приехали сюда с необычным расследованием. Поскольку смерти этих девочек не первые в цепочке. Такие смерти повторяются в феврале, каждые 30 лет, начиная с 1897 года. Больше 100 лет. А все потому, что в 1867 году, опять же ровно за 30 лет до первой серии, жили здесь неподалеку два талантливых друга-скрипача. Один был чуть более талантлив, другой чуть менее. Но для них это было неважно. Важно было лишь отцу одного из них, того, который был чуть менее талантлив. Отец был музыкальных дел мастером, делал в том числе и скрипки. А поскольку скрипачи готовились к участию в важном конкурсе, решил он помочь сыну. Но что-то перепутал, и скрипка убила мальчика. Бедный скрипач после смерти не нашел покоя. Теперь каждые 30 лет скрипка требует новых жертв. Но уже не куриц с помощью убийств, которых была создана, а девушек. И скрипач пытается найти того, кто доиграет за него симфонию и тем самым освободит его. Я все верно говорю? Ваня повернулся к Троекурову. Тот удивленно приподнял брови и рассмеялся. «Вы сумасшедший», — заявил он. «Кто в здравом уме поверит в такой бред? Особенно, когда рядом есть настоящий убийца». Войтах понимал, что слова директора выглядят гораздо более правдоподобными. Он чувствовал, что толпа верит Троекурову. Даже полицейские сомневаются. Не хотят арестовывать его, но версия директора страннее, продуманнее. В нее легче поверить. А еще Войтах чувствовал, что они в чем-то ошиблись. Где-то в словах Ивана содержится фатальная ошибка. «Чего вы ждете?» — рявкнул Троекуров Семеновцеву. «Арестуйте его!» Полицейский снова неуверенно шагнул к Войтаху, но тот решил не нагнетать. Сам протянул ему руки, предлагая защелкнуть наручники. Даже если какое-то время ему придется провести в заключении, Саша и Иван что-нибудь придумают. Они хорошие сотрудники, умные, находчивые, и не из таких ситуаций выпутывались. «Стойте!» В дверях столовой появился Мамонтов. Он выглядел бледным и невыспавшимся, с синяками под глазами, и напоминал сейчас сторожа после суточного дежурства, а не удачливого бизнесмена и мецената. Но метаморфозы произошли только внешние. Внутренний стержень остался прежним, и это нельзя было не почувствовать, а почувствовав, нельзя не поверить его словам. «Я попробовал все вспомнить так, как вы велели», — сказал он Саше. «И кое-что мне удалось. Все это действительно уже происходило 30 лет назад, когда я учился здесь. Первой жертвой этого маньяка стала моя сестра. Затем еще две девочки. Потом появилась скрипка, и мой одноклассник, который умел на ней играть, взял ее. Тогда Петр Яковлевич, работавший в то время у нас обычным учителем, и рассказал легенду об этой скрипке. Раз взявший ее в руки, принимает на себя проклятие и вынужден попробовать играть всю ночь. Конечно же, мой одноклассник не смог, ведь он даже не был профессиональным музыкантом, в то время в школе не было оркестра. Скрипка убила его, а мы все, вся школа, вынуждены были сидеть в актовом зале и слушать его игру, наблюдать за его гибелью. И звуки музыки стирали нашу память». Делали так, чтобы на утро мы не могли собрать единую картину. Петр Яковлевич вместе со скрипкой исчез сразу, как только скрипач упал замертво. Исчез на 30 лет, чтобы недавно появиться снова. Так что наручники стоит надеть на него. Семеновцев растерянно повернулся к директору, окончательно потерявшись, кого он должен арестовать. Но директор не стал ждать, когда он возьмет себя в руки. Шагнул к скрипке. И Войтах сразу почувствовал перемену. Внешне ничего не изменилось, но Троекуров словно возвел между собой и толпой невидимую стену. Наверное, Саша тоже что-то почувствовала, потому что брови ее сначала подпрыгнули вверх, а потом сошлись на переносице. Как на старом заброшенном кладбище, она чувствовала границы и не могла перейти через них, так и сейчас почувствовала стену. Троекуров, осознав, что больше скрываться незачем, хищно оскалился, и ровно на одно мгновение Войтах увидел вместо его лица лик ворона. Черные глаза бусинки смерили всех презрительным взглядом, мощный клюв приоткрылся, черные перья встали дыбом, моргнул, и видение развеялось. Остался только до отвращения неприятный человек, от которого инстинктивно хотелось держаться подальше. И вот это, похоже, почувствовали все, потому что вмиг стало теснее, будто страхом сковало не только умы, но и тела всех присутствующих. «Ну что ж, в таком случае я не стану больше играть по старым правилам. Сыграем по новым», — заявил директор, хищно оглядывая толпу и останавливаясь на трех парнях из 10 класса. Скрипачи держались вместе, чувствуя нависшую над ними грозовую тучу. И если для всех остальных туча была еще далеко, доносились лишь едва слышные раскаты грома, то они видели молнии, чувствовали запах озона. «Ну, кто из вас самый смелый? Кто попробует свои силы?» «Послушайте, Саша, неугомонная Саша, выступила вперед, не столько прикрывая ребят, сколько отвлекая на себя внимание. Давайте найдем другое решение. Вы не виноваты в том, что случилось много лет назад. Это ваше проклятие, но не ваша вина. Мы можем вам помочь. Дайте нам время, и мы придумаем, как освободить вас от скрипки. На вашей совести кровь почти двух десятков девушек. Но едва ли вы понесете за них наказание больше, чем уже несете. Да, я знаю, что жить вечно — не приз, а проклятие. Видеть, как умирают все твои близкие, как уходит в небытие все, что дорого. Непросто. Этим вы уже заплатили за убийство. Дайте нам помочь вам». Стоило Саше замолчать, как Войтах понял, в чем они ошиблись. Понял за мгновение до того, как свою правду озвучил Троекуров. «Помочь?» — с сарказмом переспросил тот. «А кто тебе сказал, что я нуждаюсь в помощи? Вы многое раскопали, снимаю шляпу перед вашей организацией. Никто раньше не подходил ко мне так близко. Но вы не поняли главного. Я не скрипач, не справившийся со скрипкой. Я его отец. И я не делал скрипку, способную помочь моему сыну играть лучше. Я делал скрипку, которая избавит его от соперника. Скрипка предназначалась не ему, а его другу. И только по дурацкому недоразумению играть на ней взялся мой сын, отчего и погиб, глупый мальчишка. Узнал о том, что я сделал, и решил помочь другу. И теперь мы с ней». Директор с любовью погладил плавные изгибы проклятой скрипки, будто тело любимой женщины. «Единое целое. Наше общее проклятие. Необходимость раз в 30 лет пополнять силы. Только и всего. Так что я вовсе не нуждаюсь в вашей помощи». Он снова посмотрел на Сашу. «Ваша главная проблема, не только твоя, а всех вас, вы пытаетесь найти в людях хорошее даже там, где его нет». «В людях всегда есть что-то хорошее», — с отчаянием возразила Саша. «Наверняка и в вас есть, даже если спрятано очень глубоко». Троекуров недобро ухмыльнулся. «Ты так думаешь? Даже после того, как я отправил его...» Он кивнул на Войтаха. «Замерзать, забавы ради?» Саша крепко сжала челюсти и вскинула голову. Наверное, хотела что-то добавить, но Троекуров не дал. «Даже после того, как покопался в ваших головах, в чувствах и воспоминаниях, хочешь, докажу, что нет во мне ничего святого, если после стольких убийств ты все еще пытаешься это найти во мне? Раскрою тебе страшную тайну. Знаешь, почему он бросил тебя?» Войтах шагнул вперед, намереваясь заставить его замолчать, но Иван схватил его за рукав, не пуская. Едва ли потому, что хотел узнать правду и хотел, чтобы ее узнала Саша. Просто не давал ему возможности натворить глупостей. «Он умирает», — припечатал Троекуров. «И не хочет, чтобы ты в этом участвовала. Не хочет, чтобы в последнюю минуту держала его за руку. Но у него не хватило смелости сказать это прямо. Он вынудил тебя выгнать его. Перевесил ответственность на тебя. Заставил чувствовать виноватый, копаться в себе, выискивая надуманные ошибки. Ты считала его мужчиной с большой буквы, а он самый обыкновенный трус». «Заткнитесь», — прошипел Войтах, чувствуя острую смесь Сашиных эмоций не хуже Аи. Троекуров рассмеялся. «Ну что ж, «Коль теперь ложных надежд на мою человечность ни у кого не осталось, давайте все-таки вернемся к делу. Кто из молодых людей окажет нам честь сыграть сегодня ночью?» Саша стояла, оглушенная правдой, не смотрела на него, но Войтых и так все чувствовал. Директор считал верно. Он накрыл их обоих непроницаемым колпаком, отделил от толпы, оглушил, вывел из строя. Войтых чувствовал, что если прямо сейчас ничего не скажет, не объяснится, если оставит последнее слово за Троекуровым, потеряет ее навсегда, потеряет жестко, бескомпромиссно. Но на объяснение времени не было, только не сейчас. Отложить бы чуть-чуть, самую малость, но будет поздно. И пока он делал мучительный выбор, директор ускорил принятие решения. «Что ж, придется вас чуть-чуть подтолкнуть». Ухмыльнулся он, повернул голову к толпе и выхватил взглядом стоящую ближе всех девушку. Девушка дернулась, будто кто-то толкнул ее в спину, а затем вылетела на середину помещения и взмыла вверх. В воздухе перевернулась, повисла вниз головой на невидимых путах. Напряжение в столовой разрезал отчаянный вопль. Но кричала не она. «Отпустите ее!» Саша оттолкнула пытавшегося удержать ее Ивана и выбежала вперед. И тут же взмыла вверх, повиснув рядом со школьницей. «Люблю отчаянных», — похвалил директор. Войтых стремительным шагом пересек небольшое расстояние до стола, на ходу стягивая и отбрасывая в сторону перчатки. «Если уж этой скрипке нужна жертва, пусть это будет он. Он не умеет играть, но не все ли равно, кому водить смычком по струнам, если скрипач не доживет до рассвета, не одолеет проклятие?» Едва только его пальцы сомкнулись вокруг грифа, что-то нечеловечески сильное ударило в грудь, разрезало струнами пальцы, вырвало скрипку из рук, отшвырнуло в сторону. Войтых отлетел на добрых 5 метров, ударился в стену и упал на пол. Но гораздо сильнее, чем тело, болела голова. Будто что-то взорвалось внутри, и на несколько секунд ему даже показалось, что это лопнула опухоль, и вот сейчас он умрет. Закроет глаза, и свет для него навсегда погаснет, а боль утихнет. Но если он и умер, то боль осталась. Не умер. Приоткрыл глаза, медленно приподнялся на локте. Ментальный удар получился ошеломляющим по своей силе. «Мне не нужны напрасные жертвы», — заявил директор. «Это похвально, но с твоей стороны глупо. С моей неинтересно. Сражаться с заведомо более слабым противником не приносит удовольствия». И тогда все решил Артём Мамонтов. Не менее решительным шагом, чем Войтых, отделился от толпы и направился к скрипке. «Артём!» — закричал его отец. «Артём, вернись! Артём!» Артём не слушал. Не останавливаясь ни на мгновение, подошел к столу и обхватил гриф, как ранее Войтых. Тотчас стихла музыка, погрузив столовую в непроницаемую тишину. Толпа замерла, даже дышать перестала. И Войтых тоже замер, чувствуя только, как зашлось в бешеном ритме сердце. «Ну вот и отлично». Голос директора в этой тишине прозвучал спокойно, даже удовлетворенно и от этого особенно зловеще. «Я так и думал, что это будешь ты, Артём. Достойный выбор. Встретимся в 10 в актовом зале. Прошу там быть всех. И не опаздывайте, я не люблю опозданий». Директор прошел мимо Артёма, крепко держащего скрипку, направился к выходу. Толпа расступилась перед ним, освобождая проход. А следом по воздуху проплыли его пленницы. «Их я, пожалуй, возьму с собой». «Ни на кого не глядя», — сказал Троекуров. «Побудут у меня на тот случай, если вы в очередной раз решите что-то придумать. До встречи вечером». Никто не встал у него на пути. И Троекуров совершенно беспрепятственно скрылся за дверью, унеся с собой Сашу и школьницу. Войтых перевел взгляд на Артёма. Тот стоял очень прямо, будто на сцене консерватории. Держал скрипку в одной руке, смычок в другой. Не хватало только овации зала. И Войтых понял, что у него осталось всего несколько часов на то, чтобы придумать, как сделать так, чтобы рассвет Артём встретил в такой же позе, но уже с настоящими овациями.